После сытной пищи и нескольких стаканов традиционного для Испании винного коктейля все перешли на веранду. Братья поделились впечатлением о своей поездке в Европу, рассказали последние слухи и новости. Что удивительно, семья Демиран слушала с вежливым вниманием. Европейские новости их совершенно не интересовали. В то же время, когда разговор перешел к теме предстоящей поездки на Амазонку, немедленно посыпались вопросы. Братья сразу сориентировались в приоритетах хозяев и перевели разговор на сельское хозяйство. В результате узнали неожиданные для себя новости. Латифундия жила практически на полном самообеспечении. Свое вино виноградники давали урожай 4 раза в год. Свой хлеб, урожай пшеницы собирали 4 раза в год. Сады, кукуруза на корм скоту, картофель, соя, фасоль. Везде по 4 урожая в год. Только хлопок собирали 3 раза. И то по причине двухмесячного сезона дождей. Излишек влаги приводил к низкому качеству хлопкового волокна. Да здесь настоящий рай для крестьянина. Незаметно разговорились, ушла скованность, и начались расспросы о владениях братьев Скопиных. Удивительно, никто из европейских жителей Новой Гранады не знал о том, что близнецы владеют землями от Ориноко до Амазонки, что Новая Гранада для губернатора всего лишь маленький довесок к собственным землям в Южной Америке. «Простите, почему вы согласились взять Новую Гранаду?» – заинтересованно спросила Донна Аугуста. «Ваши собственные земли во много раз больше. Нас по-дружески попросили оказать помощь испанской короне». «Здесь слишком много проблем», – ответил Вова. «Вы хотите сказать, что сами не предпринимали никаких шагов? Нас вполне устраивают собственные золотые прииски. К тому же есть основания рассчитывать на скорое освоение серебряных рудников. По дошедшим до нас слухам вы рветесь к разработкам изумрудов». «Никуда мы не рвемся», — отмахнулся Саша. «Да, несколько поисковых отрядов ушли в горы. Здесь не только великолепные изумруды, от которых многие потеряли рассудок», — добавил Вова. «Люди нуждаются в хлебе и мясе. Все уверенно говорят о том, что вы пришли уничтожать конкистадоров. Уничтожим, но не конкистадоров, а тех, кто не желает соблюдать законы. За что вы повесили самых богатых людей Новой Гранады? За оскорбление короля и церкви? Русские дворяне борются за честь испанского короля? В равной степени мы являемся испанскими дворянами. В нашем владении есть земли как собственно в Испании, так и на Эспаньоле. Главное в другом. Каждый человек обязан соблюдать закон», — добавил Вова. «Повешенные бунтовщики хотели заменить закон своими правилами. Интересная новость. По слухам, вы обычные авантюристы, которые путем подлога купили губернаторский пост. После того, как нам предложили Новую Гранаду, мы несколько месяцев обдумывали свой ответ», — ответил Саша. «Абсолютная правда. Только фактическое согласие на губернаторство никак не было связано с верностью королю. Семейный совет, в кавычках, пришел к выводу, что губернаторство послужит отличной ширмой для развития земель от Ориноко до Амазонки. Испания не будет препятствовать вывозу специалистов и дворян, да и из других стран люди будут ехать в испанскую колонию. Выступать в роли официального лица намного выгоднее, чем быть очередным проходимцем-конкистадором. Неужели сомневались? Сколько золота дают ваши прииски на Ориноко?» – спросила Донна Аугуста. 50-70 тонн в год, плюс столько же прииски в Гайане, плюс алмазные копи. Мы не бедствуем. По слухам, вы причастны к пиратам. Мы воевали против Испании на стороне Нидерландов. Сейчас переметнулись и будете воевать против Нидерландов? Нет, готовимся к войне с Турцией. Я все хочу спросить об истинной причине вашего интереса к Черному болоту», — вступил в разговор Антонио де Миран. «Мы сказали правду. Земляное масло надо исследовать. Я пробовал из него выделить серу, чуть весь дом не сжег. Земляное масло очень огнеопасно. Требуется повышенная осторожность. Вы не возьметесь за поставку нескольких бочек в месяц. Собирать его по земле не очень просто. Рабы выкопают неглубокий колодец, пускай черпают масло по мере заполнения». Дон Антонио де Миран не отказался от возможности дополнительного заработка. Тут же оговорили детали бизнес-соглашения и ударили по рукам. Утром основная часть экспедиции отправилась в порт. На шхуне прибрежного плавания дойдут до Куракао, затем на корабле до Картахены. Впереди много дел. В первую очередь подготовка к встрече с вождями в истоках Амазонки. Активность европейцев насторожила многих вождей. Недочеты в подготовке могут обернуться снежным комом проблем. По времени варяг должен уже вернуться из Нассау вместе с новостроем, которому дали имя Аврора. Близнецы остались только со слугами. Деловые переговоры с соседями и соратниками Антонио де Мирана – это только повод. Вопросы выращивания и переработки хлопка способен решить любой управляющий торгового дома Даггера. У братьев появился отличный повод прямого знакомства с теми, кто создает новое государство. Хлопковые плантаторы собрались на третий день. Новость о том, что новый губернатор в гостях у дона Антонио де Мирана, разлетелась очень быстро. В результате приехали плантаторы со всей округи. Аж 4 семьи. Вообще-то латифундий насчитывалось больше, но остальные являлись простолюдинами. Дорога на дворянскую виллу для них была заказана. Увы, Саша и Вова вынуждены были считаться с нравами эпохи. Придется повторить беседу с беглыми горожанами и крестьянами. Именно беглыми. Люди уезжали из Испании по трем причинам. Скрывались от кредитов, призыва в армию или от преследования инквизиции. В большинстве случаев кредиторы не искали должников. Америка далеко. Поиск не оправдывает финансовые потери. Ну а король и церковь прощали беглецов, ибо настоящие отступники и еретики не имели шанса уйти от кары. Основной вопрос о продаже хлопка и покупке нужных товаров решили практически сразу. Далее пошли обычные посиделки. Люди приехали пообщаться, поговорить за жизнь, посмотреть на нового губернатора. Каждое семейство привезло свое вино. И дегустация проходила с восхода до заката, с перерывами на отдых. Новость о предстоящих выборах в Кортесы каждый воспринимал по-своему. Одни совершенно безразлично, другие с энтузиазмом обсуждали открывающиеся перспективы. В Испании Кортесы запретили совсем недавно. Карл V Габсбург правил единоличным монархом. Его совсем не интересовало мнение общества. Зато слова Саши о том, что в Кортесы не могут избираться служители церкви и офицеры армии, послужили поводом для активной дискуссии. Почти все выразили свое несогласие, причисляя обе категории к элите общества. Осторожно, стараясь не затронуть эмоциональную сторону спорной темы, братья объясняли свою позицию. Главным тезисом было то, что церковь не должна вмешиваться в светскую жизнь. Имея огромное влияние на общество, церковники неизбежно принесут только вред, ибо они не обладают необходимыми светскими знаниями. В качестве примера можно было бы привести университеты, по сути, аналог русских духовных академий, но в данное время такой пример не пройдет. Постулат о том, что армия должна стоять в стороне от внутриполитических споров, также не нашел понимания и своих сторонников. Пришлось на ходу придумывать новый довод. В условиях отдаленной колонии мы вынуждены привлекать наемников. — нашелся Вова. «Временные люди не должны влиять на наши желания». «Вообще-то вы правы, господин адмирал», — поддержал хозяин дома. «Нам безразлично мнение всяких французов и немцев». «Но они все же дворяне», — возразил один из гостей. «Права дворянства не могут ущемляться». «Кто говорит об ущемлении прав?» — возразил Вова. «Голосуют не только дворяне, но и прочие сословия». Так, в активном обмене мнениями и спорах прошло 2 недели. В большинстве случаев пустопорожняя говорильня, но люди приехали именно пообщаться. А это дорогого стоит. Жизнь без телевизора, радио и газет, а тут разговор с новыми людьми. Противники участия в кортесах, служителей церкви, нашли неожиданный довод. Если Испания от нас отказалась, то мы должны строить свое государство. Для этого в кортесах должны быть представители только дворян и торговцев. Церковь неизбежно будет оглядываться на Рим, тянуть новую гранаду обратно под королевскую власть. При этом никто не разделял людей на европейцев и аборигенов. К дворянам в равной степени причисляли вождей местных племен. Расставание получилось по-настоящему товарищеским. За короткое время не просто познакомились. Люди смогли узнать жизненные позиции губернатора и его приближенных. В свою очередь, братья смогли почувствовать дух первопоселенцев. После отъезда губернатора гости еще долго оставались на вилле Антонио де Миран. По инерции продолжались споры и рассуждения о будущем Новой Гранады. Но центральной темой разговоров стал сам губернатор и его брат-близнец. Женская часть общества обсуждала их внешние данные, стиль и качество одежды, носимые украшения, манеры поведения. Женщинам нравились их молодость и спокойное отношение к вину. Мужчины, наоборот, считали молодость недостатком. В то же время им импонировало, что губернатор и его брат всегда внимательно выслушивали любое мнение. Никогда не перебивали и не спешили с ответом. Кроме этого, и мужчины, и женщины пересказывали друг другу все, что услышали от слуг и секретаря губернатора, которые сопровождали братьев во всех путешествиях и рассказывали много интересных историй. Немаловажную роль играл тот факт, что оба юноши не женаты, что давало некоторым семьям стимул для продолжения сближения с близнецами. А что? Молоды, при деньгах и положении, не глупы и не уроды. То, что у них есть арабские наложницы, только придавало дополнительный шарм. Они не жены или любовницы. Это как милые комнатные собачки, которые нужны для отдыха и развлечений. Братья отправились